Эдил, эдилитет. Один из четырех магистратов, обязанный следить за продовольственным снабжением Рима, состоянием дорог и общественным порядком. В должности иерархии эдил занимал следующую за квестурой ступень. Эдилы занимались также устройством празднеств и различных зрелищ. Примечание редактора.